Я понимаю, что подобные обстоятельства носят менее распространенный характер, но они возможны. Вернемся к нашему делу. Давайте взглянем на жертву. Уолтер Прескотт. Асоциальный субъект. Эгоистичный, жестокий, холодный, безжалостный. Короче, как раз тот тип, который способен на убийство. Но шеф, он не убивал. Его убили. Вот это-то избивает с толку. Ему бы быть убийцей, а не трупом. Как ни парадоксально это звучит. Убитый не жертва, а убийца. Это звучит глупо. И тем не менее, думаю, что отсюда можно танцевать. Делла, если мы последуем за этой противоречивой предпосылкой, то, вероятно, на один ход обойдем полицию. Этим парням такое и в голову не придет. Это уж точно, улыбнулась Делла. Тут они без шансов. Тогда, продолжил Мейсон, давайте предположим, что Уолтер Прескотт убийца. Давайте предположим, что увиденное Джейсоном Брауном, Сирич Карлом Покардом, в окне дома не имело отношения к убийству Уолтера Прескотта, но относилось к убийству кого-то другого, которого убивал Уолтер Прескотт. «Ну, шеф, тут вы тоже вне конкуренции», — заметила Делла. «По такому пути полиция пойти просто не в состоянии». «Можете хихикать, сколько вздумается», — спокойно парировал Мейсон. «Наверное, это действительно звучит глуповато. Но я чувствую, что напал на след чего-то происходящего». Переложение всех этих ощущений на язык слов рассеивает чувство неловкой бессмысленности от шараханий в кромешной тьме. Далее, исходя из этого и учитывая, что Покард видел в окне что-то связанное с убийством, возникает вопрос, кто был жертвой? Если Уолтер Прескотт убил кого-то, то кого? Если он пытался убить кого-то, то кто мог быть этим человеком? И что мог видеть Покард? Подождите, Делла, боже мой! Адвокат остолбенел посреди кабинета и умолк. Потом он чуть слышно проговорил. Делла, если то, что по моему предположению произошло, и есть настоящее решение, то... В дверь постучали. Приветствую всех присутствующих! С порога провозгласил Дрейк. Чем занимаетесь? «Упражняемся в новой форме логики», — ухмыльнулась Делла. «Производит сногсшибательное впечатление. Раскалывает загадочные убийства и прочие тайны, как орешки». «Одним словом, фокусы», — резюмировал Дрейк. «Похоже», — согласилась Делла. «Коль скоро вы вошли в комнату, вы должны быть тем человеком, который из нее выйдет». «Потому, если вы должны выйти из комнаты, при том, что вы в нее вошли, тот, кто видел вас входящим в эту комнату, может знать, что вы вышли из этой комнаты и...» «Ясно. Щенок гоняется за собственным хвостом», — хохотнул Дрейк. «Точно. Только щенок хватает себя за хвост. Вдобавок...» Зациклившись на этом занятии, он становится, как бы это сказать, совершенно необщительным. Мейсон фыркнул от смеха. «Не слушайте ее, Поль. Она сдвинулась на путешествие». Делла расстроенно покачала головой. «Простите, шеф, моя ошибка. Единственное, чем мы можем заниматься, убийствами, трупами, пулями, свидетельскими показаниями, уловками, в общем, подобными прелестями жизни. Убийцы-трупы и трупы-убийцы. О каком путешествии может идти речь?» Утонувший в громадном кожаном кресле, Дрейк покачал головой. «Вот поэтому я и пришел, Перри. Все позади. можете отплывать в круиз в любой момент».